Глава 13. Канонерский остров. Санкт-Петербург. Дмитрий Волков. Портал впечатлял своими размерами, мощью и иномирным происхождением. Розовый свет от контура портала подсвечивал все в красноватые тона. Рядом с порталом все было очень светло, поэтому пропустить его появление было невозможно. Да и рядом с ним ощущался страх и странная вибрация, похожая на гудение мощного трансформатора. Стоя на крыше школы, расположенной непосредственно на берегу острова, рядом с дорогой, ведущей на небольшой остров, где располагались очистные сооружения, я внимательно вглядывался в бинокль. Портал был около 100 метров шириной и около 50 высотой, неправильного приплюснутого полукольца. Сам портал имел практически зеркальную поверхность с множеством бликов, но что расположено за ним, было не разглядеть. Так будет до тех пор, пока не завершится процесс сопряжения миров, и наше время не уравняется, а пока приходилось довольствоваться тем, что я вижу. Сквозь портал входили толпы крысолюдей, с трудом продавливаясь через портал из-за процесса замедления времени. Не знаю, как он работает и где вообще расположен мир. Меня больше интересовало, что ожидать от противника и какие действия он предпримет. Крысолюди не так просты, как могут показаться вначале. Они поступают достаточно разумно, скармливая нам свой молодняк и отбирая из него сильнейших. Я видел, как редкие особи, явно поднявший уровень, возвращались обратно в портал, и на их место приходили новые, низкоуровневые игроки. Мы тоже не сидели сложа руки, и ополченцы с помощью арбалетов поднимали свои уровни, стреляя по многочисленным целям, которые пытались пробраться на второй остров. Как только наш ополченец или дружинник поднимал уровень, он менялся со следующим новичком, и пока все работало нам на пользу. Вот только уверен, что просто так дело не закончится, и основная битва еще впереди. Судя по тому, как противник умело разыграл козырь с замедлением сопряжения, увеличив наш штраф и разыграв карту с наемниками-работорговцами, становилось понятно, что легким это сражение не будет. Пленных крысолюдей уже допрашивали, благо все необходимое для этого было закуплено по заявкам профильного ведомства, которое успели создать еще в самом начале. СБ не зря ела свой хлеб, поэтому не успел я насладиться порталом, как ко мне уже прибежал запыхавшийся офицер, передав секретный пакет с первыми результатами допроса пленных. Расписавшись в получении, я вскрыл его и принялся читать сухую выжимку. Написанному я не особо удивился, так как, по сути, пленные ничего не знали, и могу сказать больше, они владели только той информацией, которую хотели нам показать. Те, кто сейчас атаковал наш мир через портал, были доставлены к месту битвы месяц назад, а до этого они проживали на каком-то острове, практически в диких условиях. Противник хотел нам показать, что они необразованные дикари, которые решили захватить наш мир. Но я-то видел, каких высот достигла их цивилизация. И не куплюсь на такую дезинформацию. Скажу больше, всех их действий укладываются в стратегию, которую я бы применил сам. Ну кто будет знать, что именно этот портал будет встречать чемпион рейтингового боя, победивший в нем и получивший право самому выбрать мир для сопряжения? С учетом того, что по всему миру сейчас открываются тысячи таких порталов, никто не стал брать такую возможность в расчет. Пока мы не показывали свои возможности и просто прокачивали дружину и ополчение, атакуя дистанционными техниками. Вода вокруг острова уже была завалена телами крысолюдей, но те и не думали останавливаться. За 2 часа сражения на мосту кольцевой дороги, которая возвышалась на десятки метров над островом, уже установили множество катапульт, баллисты и других метательных снарядов, которые закидывали войска вторжения. Обслуга каждого такого орудия практически с одного выстрела поднимала себе уровень. Поэтому там шел настоящий конвейер, и очередь из желающих поднять уровень с 1-го и 2-го до 3-го не ослабевала. Соваться вперед я пока не собирался. Да и целей для меня не было, поэтому стоял, наблюдая и ожидая других новостей, которые не заставили себя ждать. «Княже, 3 портала открылись в городе, на севере, востоке и юге. Все в городской черте, но далеко отсюда и все с работорговцами. Судя по первым докладам, — доложил прибежавший офицер из штаба. «Какой из них ближний?» — спросил я. «На севере, если брать отсюда по дорогам, то порядка 20 километров». «Долго. Боюсь, что уже не успею застать их. Даже на трициклах это около часа. Что с группами быстрого реагирования?» — спросил я. «Здесь все нормально. Рядом со всеми порталами есть стоянки гхынов. Они совместно с ополченцами выдвинулись к порталам. К моменту полного открытия будут уже там», — отчитался офицер. «Хорошо. Как появятся новости, сразу докладывайте. И принесите мне карту с обозначением всех порталов», — приказал я, отпуская офицера. Еще когда шла подготовка к обороне города, мы с главой кхынов Ойлом обсуждали несколько вариантов вторжения, и он сам указал точки на карте, где можно ожидать вторжения, если крысолюди получат доступ к картам города. Да, вместо крысолюдей появились работорговцы, но действовали они по той же схеме. Поэтому все три портала открылись в непосредственной близости от мест дислокации отрядов быстрого реагирования. 500 кхынов и 1000 ополченцев с дружинниками смогут остановить первый напор вторжения. А там уже и основное подкрепление подоспеет. Я очень хотел заняться одним из порталов, но портал сопряжения выглядел более важным, да и те порталы должны отвлекать нас от основной точки вторжения. Сейчас рядом накапливали силы для отражения массированного удара с той стороны портала, но пока была возможность, мы прокачивали низкоуровневых игроков. Основной проблемой было то, что поднятие характеристик шло постепенно. По одной единице в сутки и сразу прокачать игрока не получится в любом случае. Поэтому приходилось устраивать конвейер из ополченцев и дружинников, сменявших друг друга и поднимавших не более 2 уровней за раз. Тем временем к порталу подтягивались новые осадные и дальнобойные орудия, основная часть которых монтировалась на мосту западного скоростного диаметра кольцевой автодороги. Вероятно, противник просчитался, посмотрев на карту и выбирая точку вторжения. На карте не указывалась высота автострады от уровня земли, и могло показаться, что он проходит рядом с островом. А в реальности высота там достигает 30 и более метров. Чтобы разместить все метательные машины, мои люди возводили строительные леса прямо над уже установленными машинами, возводя сразу 3 яруса. Использовали клиновидные строительные леса, которые достаточно надежны, еще и скрепляя их хомутовыми лесами. Это не было предусмотрено заранее, но нашлись умельцы, которые сами подсказали, как сконцентрировать больше дальнобойных орудий на одном участке. Количество стрел, камней и других метательных снарядов постепенно увеличивалось, что сразу сказалось на активности противника. Как только очередная группа крысолюдей выходила из портала, их встречал град снарядов, выкашивая их десятками и постепенно перекрывая сам портал, создавая труднопреодолимую преграду из мертвых тел. Видя, к чему все идет, я достал артефакт связи и произнес в него: «Внимание! Приготовить первую группу артефактов и кандидатов на прокачку!» Сразу к мосту выдвинулась группа игроков 5 и выше уровня с артефактами, закупленными через системную биржу. Если я все правильно рассчитал, то сейчас в бой пустят 2-ю волну, вооруженную мощными артефактами, способными прикрыть от физических атак. Еще я готовился вступить в бой, если они отправят достаточно много сильных игроков, для чего уже приготовил артефакт невидимости и артефакт, позволяющий дышать под водой в виде небольшой маски, надеваемый на рот и нос. Очки для плавания я тоже подготовил. Все это лежало в инвентаре и ждало своего часа. Бессмысленные атаки продолжались еще 2 часа, за время которых все 3 портала работорговцев были закрыты, и только в одном они смогли увести несколько десятков человек в плен. Когда из портала стали тащить длинные помосты с надутыми кожаными мешками, я понял, что пришло время готовиться к очередному витку противостояния. Уведомив своих помощников, которые неотступно следовали за мной, что я собираюсь принять участие в сражении, направился к старому причалу, заодно уточнил, как дела обстоят у нашей флотилии, которая с первых минут прорыва окружила остров в несколько колец, убивая всех, кто пытается прорваться через кольцо блокады. Понятно, что часть разведчиков смогут проплыть под водой, используя артефакты, но это будут единичные случаи, которые не должны сильно повлиять на ход сражения. Конечно, мы сразу поставили сети вокруг, благо глубина там небольшая, но сильно рассчитывать на них не приходилось. По докладу выходило, что появились первые лодки со стороны портала, которые явно изготовлены в другом мире, а значит, скоро начнут наводить переправу, и к нам отправят более сильный отряд. Спустившись к воде за одним из пирсов, я быстро переоделся в специальную защиту из кольчуги и гидрокостюма, активировал несколько артефактов, после чего стал ждать сигнала от наблюдателя. Только через 20 минут поступил сигнал, что крысолюди бросились сооружать переправу, а следом о появлении большой группы одетых в доспехи противников, которые накрылись артефактным щитом и бросились к наводившим переправу. Нырнув в прохладную воду, довольно быстро доплыл до места, где на поверхности воды стали выкладывать плавающие элементы переправы. Так как здесь были причалы, то глубина была довольно приличная, более 10 метров, и можно не опасаться случайных ударов метательным снарядом. Дождавшись, когда часть переправы уже наведут, с активированным артефактом невидимости подплыл к нему, с трудом избежав десятка быстрых теней, метавшихся в воде. Это были какие-то рыбы, но явно не из нашего мира, да и размеры у них были с приличную акулу. Однако меня не заметили, и я спокойно приближался к наводимому мосту, считывая показатели уровней крысолюдей, попавших в зону действия навыка. Когда на мост хлынула толпа противников 7-го уровня и выше, я активировал свой навык вампиризма. «Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня! Получено 320 очков опыта!» Сообщения посыпались массово, заполонив экран интерфейса. Крысолюди лезли сплошной толпой по 30 особей в ряд, а в зону действия попадало сразу больше 1000, что и давало такую картину воздействия. Шли они быстро, но, находясь под обстрелом магов, которые вступили в сражение, первые ряды пада задерживали остальных. Чтобы убить противников 7-го уровня, моему навыку требовалось 40 секунд, поэтому все противники оставались на настиле наводимой переправы. Внимание! Вы убили рыбозуба 9-го уровня. Получено 1280 очков опыта. Это сообщение от системы уведомило о смерти неизвестных водных тварей, круживших вокруг, и сложно сказать, они попали сюда случайно или их специально забросили крысолюди. Очки опыта. 920460 / 3 миллиона. Такими темпами за час я возьму уровень. Вот только мне одному это сейчас не сильно нужно. Нужно прокачивать своих людей, а для этого нужно снизить общий уровень здоровья нападающих, чтобы их добивали дружинники и ополченцы. Тогда опыт получат все, а не только я один. Мне пришлось сосредоточиться, чтобы периодически отключать свой навык, снижая показатели здоровья до минимума. Внимание! Вы совместно с другими игроками убили игрока 7-го уровня. Получено 280 очков опыта. Теперь опыт делился с другими игроками, а я старался тщательно отслеживать показатели здоровья, попавших под мой навык вампиризма, противников. Контролируя процесс поглощения показателей здоровья у пробегающих сверху крысолюдей, размышлял, как нам победить в этом противостоянии. В то же время СБ не сидела без дела и смогли получить новых пленных, более высокого уровня и несколько разведчиков, пытавшихся проникнуть за пределы окружения по воде. Со слов пленных, с той стороны сосредоточено 100-тысячное войско, не считая тех, что сейчас атакуют нас, и уровень у большинства не ниже 10-го. У нас таких и сотни не наберется, а значит, нужно подумать, как их остановить. В СБ были привлечены несколько кхынов, вот они сообщили, что, вероятно, у нас еще есть время для прокачки своих игроков. Поэтому отдаю приказ направить всех высокоранговых игроков сюда на поэтапную прокачку, не сразу всех, но и не затягивать, чтобы они успели поднять себе по 2 уровня в ближайшее время. Калининград, порт Елена. Добрались до порта без особых проблем. Только на КПП при въезде нас промурыжили 2 часа, но в итоге пропустили в город. Зато узнали последние новости о состоянии дел на границе. Как оказалось, нападение поляков было организовано на уровне местных националистов, а не властей. Да и у большинства людей в соседней стране возникли те же проблемы, что и у нас. Поэтому желающих напасть на соседнюю страну оказалось не так уж и много, а желание сражаться до победного конца так еще и меньше. Если в первые дни нападения они смогли потеснить русскую армию, то уже через 2 дня наши смогли переломить ход сражения. Слаженные действия, своевременная прокачка и проведение новых тактических схем в битве позволили быстро поднять уровни у наших солдат, что сразу сказалось на военных успехах. Уже через неделю наши солдаты вернули все утерянные территории и смогли прокачать большую часть солдат, не забывая про офицеров и руководящий состав. К моменту, когда мы вернулись в город, даже в нем навели жесткий порядок и начали налаживать нормальную жизнь. Нас даже бесплатно покормили, но заставили зарегистрироваться и получить новый документ, удостоверяющий личность. А вот найти яхту, да еще и с командой, умеющей ею управлять, оказалось не так-то просто. Не мы одни хотели уехать на Большую Землю, поэтому таких умных, как мы, было немало. Хорошо, что Елизавета имела некоторые связи и уже несколько раз каталась на катере в местной акватории, поэтому имела представление, кого и где нам искать. Единственное, что переночевать нам пришлось в одной из заброшенных квартир, но ночью нас никто не беспокоил. Рано утром мы отправились на берег реки Приголя. Там нашли смотрителя за одной из стоянок катеров, а уже он подсказал, кому нам обратиться. Владелец яхты и капитан в одном лице жил прямо на яхте, и это был 50-летний мужичок в тельняшке с трубкой в зубах, которую он не курил, но постоянно держал во рту. «Дамы, вы что-то хотели?» — спросил он, когда мы подошли к небольшой яхте и долго ее разглядывали. «Да, нам нужна яхта, которая отвезет нас в Питер», — произнесла Елизавета, осматривая мужика с ног до головы. «Для чего? И чем вы готовы заплатить за перевозку?» — спросил владелец. «А что вы хотите в качестве оплаты, кроме интим-услуг?» — спросила подруга. «Боюсь, вам нечего мне предложить. Деньги сейчас не в ходу. Остальное у меня есть». «Хорошее место на материке, в Питере, жилье, питание, прокачку. Уверена, мне не откажут в такой услуге. Ну и прокачать вас помогу, что вернет силы и молодость». «Отчего такая уверенность?» — спросил капитан, заинтересовавшись словами подруги. «Я знакома с главой одного княжества». «Допустим, я поверю. Но сейчас путь в Питер опасен. Пираты из балтийских государств грабят проплывающие суда, и не всегда можно уплыть от них. А терять яхту я не хочу». «А мы вам поможем. Успели прокачаться, и если нападут, сможем дать отпор», — произнесла Елизавета и, создав заклинание, отправила его в груду досок, лежавших неподалеку. От воздушных серпов куча развалилась на две части, разрезанные косым ударом. «Хорошо, проходите на борт. Обсудим детали. Меня Петр Семенович зовут», — произнес капитан, приглашая нас на борт яхты.